Пока она соседок изучала, кое-кто мою Лауру изучал. Но жадных глаз она не замечала. Она мужских не слушала похвал. Все дамы злились, да, их возмущало, что вкус мужчин так нестерпимо пал. Но сильный пол, о, дерзость, как он смеет, и тут свое суждение имеет.